Глава 15. Неделю донат отсидел в секретной, не признаваясь в краже. На допросе молчал, тупо моргал глазами, переминаясь с ноги на ногу. На деревянном примосте без тощего тюфячка, да в нетопленной сырой камере, да на хлебе воде, когда горячей баланды и черпачка не припадет, ой, худо, ой, скучно, невольно загорюешь и впадешь в отчаяние. Правда, к такому житью не привыкать. Не из барского теста леплен, а из житних колобов. На рыбных или звериных ловах разве такое приходилось видеть, когда небо с овчинку и загуселому сухарику рад до глотку воды, лишь бы омочить заскорбелую утробу. По знаемым превратностям жизни тут-то рай, экое чудо, жить да жить, над головою не каплет, хлеба воды подадут. Но вот тоскливо, но грустно, хоть вой. От обиды грустно, что вот наклепали по-пустому, со всяким воровским гулящим людом невольно поставили вровень. Смотритель Волков каждое утро призывал доната при дочи, домогался признания. Нет бы высечь, намять боки, да с тем и кончить смешное дело, коли нашлась пропажа. Отпустить бы на потраченный полтинник 20 палок, пусть знает негодник, как шарить по чужим укладкам. И повару Герасиму утешение, и все бы утихло в замке. Волков сидел обычно на венском стуле, как бы коня оседлав. Двойной рыжий подбородок нагнутой спинке, глаза на выкоти, задумчивый и печальный. В правой руке ореховая трость с вензелями и точенным костяным набалдашником. Кто гневил смотрителя, тот знал цену его трости, ее крепости вес. В архалучке с накладными петлями нараспашку, откуда виднелась тонкая кружевная батистовая рубашка, на ногах пушистые натоптанные валенки, сидел, как тюремный хозяинушка. Большеголовый, чудной, и младенческий детский волос топорщился перьями. «Сгною ведь, братец!» — встречал кроткими словами. «По что крал? Это худо, зарится на чужое. Раньше с чужое руку, эх!» Смотритель резко взмахивал тростью, как саблей, и рубил наотмашь. Он вдруг наливался кровью и начинал кричать, брызгая слюною: «Сгною! Запорю! Эй, кто там за дверью? Старостин! Веди скотину прочь! Убью! Видит Бог!» Но когда караульщик собирался отвезти арестанта в секретную, снова останавливал на пороге. «Ладно, уйди!» Донат мялся, как стоялый конь, мотал головою, а в голове тупо и пусто. «Чего сказать? Чего молвить? Ибо нет мочи оборониться. Вот как худой, бессильный мерин, запряженный в сани. Попробуй вылезти с хомута». «Не крал я, не из воровского племени», — повторял монотонно. «Он не крал, он не крал, а деньги сами попали в изголовье. Я вот велю тебя постигать», — успокаивал смотритель. «Я страсть как люблю, когда вашего брата лупит. Ежели ты не крал, так кто же? Может, на кого имеешь подозрение? Скажись, не таи. Здесь в тюрьме только потачки на худое. Всякую скверну надо вот так, вот так». И снова рубил в воздухе тростью, по воробьиному подпрыгивал, и смешно тряслась в кружевном батистовом воротнике большая круглая голова. «Вы бы посекли меня, барин», — однажды высказался донат, уже принявший очередной разговор за некую причуду смотрителя. «Жалко ведь глядеть, как вы мучаетесь. Посеките, сделайте милость». «Я б тебя постигал сам. Да лихо, рука не подымается». Не удивился Волков выходке арестанта, но в глазах его пробудился живой интерес. Все клевал носом человек, тянул время через дрему, и вдруг свежим сквозняком приобдуло, веселей жить стало. «А вдруг невинного человека постигаю?» Донат хотел огрызнуться, но смолчал. Смотритель напомнил ему затмившие сострадания. Смотритель поймал волчий заугрюмивший взгляд и отослал арестанта обратно в секретную. Забава, причуда или отеческая жалость? В тонком выразительном лице мизенского парня увиделось смотрителю Волкову сыновья, кровные и доверчивые. Порой вот бывает, бродячая псишка путается под ногами, ее пнуть подсусало, а собачонка неожиданно взглянет на вас мокрыми пуговицами, и сердце охватит такая внезапная жалость, что невольно подымешь сокке на сына на руки и обласкаешь, да еще и накормить прикажешь, ежели подвернется возле часовой. Знать есть, живет во всем невидимом миру постоянное согласие похожих сердец, кое не обмануть, не предать, не обойти. Не об этом ли размышлял смотритель, воткнув под пшеничные усы короткую трубочку с медным мундштуком? Такой поморец убить может, только заведи натуру, вспыхнет и убьет. Пусть-то и плакать будет, поди на взрыв реветь и убиваться станет, коль загубил, извел душу, не за понюшку табаку, но это все после. Но ежели за живое возьмет, да бешенством застит глаза, то по буйной искренности натуры запросто прольет кровь, чтобы всю жизнь страдать и каяться. Для собственного же страдания, выходит, переймет чужую жизнь. Вот, братцы, получается, какой вопрос. Но чтоб украсть? Не-не, я, говорит, не из воровского племени. От скуки или жалости, но невольно затянул дело смотритель. А раскрылась она в скорости само собой. От военного губернатора королю пришел отказ на палаческую должность. Не простили ему, что уж больно дешево оценил он чужую жизнь. За 50 рублей серебром вынул король душу целовальнику, а теперь сказали, пусть на каторге в Сибири спасает молодец свою. Вернее всего, что почуял военачальник тайный умысел душегуба и не поверил ему. Тогда-то явился, не мешкая, король смотрителю, и, не сморгнув ночными нахальными глазами, принял вину Зубова на себя. Дескать, черт, поманил, и вину свою понял. А крайняя нужда была королю попасть в секретную, чтобы оказаться одному. Ведь этап не за горами. Вскоре после троицы, как окоротеют руки, обуют всех сидельцев в железы, стреножат, окуют и погонят сердешных сквозь Россию матушку. Той дорогой не сготле пехаться, это барану толсторогому на роду написано бодать дубовый тын, а у короля пока на плечах не берестяной туис. И вот цепями с пеленой, а он из них рыбкой. Сидит король в секретной, поет со святой физиономией на лице. «Прекрасная темница, любезная моя дружница, пришел я тебя соглядать и почисти мя восприятий». Поет страннический канон, а сам с решетки глаз не сводит. Страж за дерьми шагами коридор меряет. Глянет в оконце, а король папироску курит. Не махорную соску, не травяную закрутку вперемешку с амхом и коровьим навозцем, но самую настоящую барскую папироску. Вроде ведь обыскан, так что не нагишом перед подчаском стоял, вылупив бесстыжие глазищ, но вот нынче курит. Разбавляет слова святой песни, то тюрьма моя родимая, помилей отца и матери, вы дозорцы, люди добрые, помилей мне красно-золото, подороже крупно-жемчуга, вы залет на мелкие пташечки, погребите мои косточки на чужой дальней сторонушке. Тюрьма любым художеством научит. Третий раз король в замке, и ныне любую отмычку соорудит, пачпорт подделает, фальшивую печать вырежет, монету фальшивую отчеканит и ассигнацию отпечатает наилучшим образом. Недолго маялся страж, отворил дверь, хотел папироску у вора отобрать, а он в секретной ни пуховинки дыма. Как сон, мара, чудо. Только дозорец в коридор, а у короля в руках длинный кухонный нож, и он тем ножом горло себе пилит, и явственно видит надзиратель, как льется, полыхает из разверстой шеи кровища, вот-вот дверь тюремную подтопит. Сторож опять дверь секретная нараспах, но снова внутрь не поспешил, остерегся, лишь порог на сей раз переступил, спагом взболтнул лужу, а ее и нет. Лишь странный отсвет рудяной от дальнего невидного солнца. Не на шутку озлился страж, стал собачиться, заглушая страх. «Ты что это, вредину чудил? Ты чё изгаляться надумал, грибан лешов? Вот как возьму на привязку, да и сделаю из тебя козольку паршивец, сразу другую заволонишь песенку!» Только что вор корчился, готовый Богу душу отдать. А тот вдруг легко встал на колени, загорготал полишачьи, широко разевая пасть, в един миг козлом лесным перекинулся. Перекрестился караульщик, едва успел дверь захлопнуть, чтобы подали от беды, ведь такими шишами сам сатана правит. А король пластом на кровать отвернулся, будто равнодушно. От соглядатая, а сам думает упорно. «Ты, сторожкий! Ты мудер, да я жан, посевел, как старый лесовин, но я тебя облукавлю. Вор уж все загоди готово. Он лишь время приноравливает, чтобы все задумки сошлись. Кирпич в тряпицу запелен от ждет под кроватью. Петли в двери смазаны из ночника, ключ от тюремной церкви в ширинку спрятан». Затеял король шутейный разговор. «Ишь ты, братец, уж ты не серчай!» А хранитель молчит, надулся, да и сон его долит. Одна забота, как без греха утро дождаться. Ты уж не серчай, я хотел миром. Коль на том свете и свидимся, так не поминай. На этом-то не развязаться, хуже горькой редьки. Упаси, Господь, там встренутся. Вот коль побегу, так ты шуметь шибко станешь. Спробуй, сучий сын. Караульщику эти слова показались настолько смешными и нелепыми, что он искренне засмеялся, тоненько, со всхлипом, с близкой простодушной слезой. «Ой, уморил, зараза, я тебя вздену, так не промахнусь, бат. Ой, с охотой вздену, ты опробуй лишь». «Так ты не серчай, тятя!» — тоже заливался король. А сам меж тем добыл из тюремных котов тряпицу с порохом. Да серник насыпал на примост кучкой и поджег. Порох зашипел поначалу, потом затрещал, и высокое пламя вскинулось в потолок, забивая камеру черным удушливым дымом. «Горим!» — вскричал король. «Тятя, спаси! Отец родимый, не дай погинуть!» Часовой заметался по коридору, наконец решился, отпер камеру, сам бледный ворчал, унимая тряски и руки. «Небось, сразу, тятя, тятя, изгильник мне! Но где ты там, родимец бы?» «Тебя забрал». Вор натужно кашлял в дальнем невидном углу секретной, согнувшись в три погибели. Но только караульщик подскочил, прикрывая глаза от пламени рукавом, и схватил арестанта за шиворот, намереваясь вызволить от напасти. Как тот внезапно разогнулся и ожег часового кирпичом по голове. Беззвучно повалился жалельщик. Не дернулся даже, заволок король его на примост, прикрыл рогожкой, сам же немедля в коридор, отомкнул церковную дверь. Но как не спешил, как не рвался на волю, как не терзала лихорадка нетерпения, однако совладал с сердцем, смирил его, столько холодной решимости было в груди. Запер за собой дверь и даже за ручку дернул, проверил, достаточно ли надежны замки. А зажегши восковую свечу от неугасимой церковной лампады, не дрогнув, вступил в алтарную. Перед престолом прошел, не осенив лба, только подумал внезапно об убиенном, зная свою безжалостную руку. Ежели и убил, то и слава Богу. Знать Всевышнему так угодно, не поп, так не лезть в ризу. Кого надумал укараулить? Благодари, брать, что в рай помог попасть, а как-то нагрешил бы. И не угодить бы тебе в ту заведенцию. Сдернул король с престола и жертвенника пелены, взял серебряную чашу с дароносицей и положил за пазуху. Копьецом, которым обычно достают кусочки просфор, взломал церковную кружку, куда с нескудеющим доброходством вносил подаяние смотритель волков. «Горе вам, ложные учителя!» — шептал вор. «Всех благоденствующих и царствующих ненавижу, и еще долго плакать с вам от меня и трепетать, велик ли грех мой пред вашим, да пушинка лебяжья пред облаком!» Шептал, как в наваждении, немало не беспокоясь о себе и не думая о спасении, или так неколебимо был уверен в себе, переполнен был самонадеянностью. Но, опять же, есть такие люди, которые с самого рождения ничего не боятся. Знать пасет их незримая черная сила и не дает пропасть. Вот и сейчас королю поскорее бы выбраться из замка или что-то предпринять, а он будто бы сундук свой с недельной выручкой открыл и сейчас размышлял в тиши, куда бы понадежней да повыгодней поместить капиталец. Серебро вор сложил в правую грудку, ассигнации сразу засунул в башмак под стельку, самое тихое место. С медью же он некоторое время медлил, как лихой гулевой человек, не любящий мелочиться, колебался еще, брать или нет, но в последний миг вспомнил об острожной братии и смахнул обратно в церковную денежную кружку. И словно только ожидая этого момента, в тюремном замке вдруг всполошились. Часовой, заметив в ночной церкви мельтешение свечи, поднял тревогу. Но пока ломились в дверь, король приставил к паникадилу найденную в церкви лестницу, употреблявшуюся обыкновенно для зажигания паникадила в большие праздники, потушил огарок свечи и, забравшись на подвеску, спихнул на пол лестницу, а затем, подцепив, лез в церковный купол. Пока-то взломали дверь, да пока-то искали с фонарями и факелами вора, лазали под престол, жертвенник, и даже трубы печные обшарили. Король тем временем через купол выбрался на крышу тюремного замка, по водосточной трубе спустился на землю. Да и был таков, не поминай лихом, прощай, квашня и мутовка, загуляла старая чертовка.